Глава 33. «И было мне слово Господа. Человек, обратись к сыновьям своего народа и скажи им, если я насылаю на страну меч, а ее жители избрали дозорного, и если этот дозорный, увидев меч, надвигающийся на страну, затрубил в трубу, предупреждая народ, то всякий, кто услышит звук трубы, но не остережется, будет сам повинен в своей смерти, когда меч придет и убьет его. Он слышал звук трубы, но не остерегся, и потому сам повинен в своей смерти. А кто остережется, тот спасет свою жизнь. Если же дозорный, видя надвигающийся меч, не затрубил в трубу, и народ не был предупрежден, и меч пришел и убил людей, то убитые пали за свои грехи, но вину за их смерть я возложу на дозорного. Тебя, человек, я поставил дозорным для народа Израилева. Ты будешь слушать слово из моих уст и будешь от моего лица предостерегать народ Израилев. Если я вынес злодею приговор, злодей, ты умрешь, а ты, человек, не предупредишь его, не предостережешь от преступного пути, то он умрет за свои преступления, а тебя я призову к ответу за его смерть. Если же ты предостережешь злодея, скажешь ему, чтобы он оставил свой путь, а он этого не сделает, то он умрет за свои преступления, но ты избежишь кары. Человек, скажи народу Израилеву, вы твердите, мы несем бремя наших грехов и преступлений, они губят нас, разве можем мы остаться в живых? Скажи им, клянусь собою, говорит Господь Бог, я не хочу смерти грешника, я хочу, чтобы он оставил свой путь и был жив. Оставьте, оставьте ваши злые пути. Зачем тебе гибнуть, народ Израилев? Человек, скажи сыновьям своего народа, праведность праведника не спасет его, когда он согрешит. Злодей не погибнет за свое прошлое злодейство, если отступит от него, равно как и праведник не останется в живых, если станет грешить. Если я сказал о праведнике, он будет жив, и он уверовал в свою праведность и стал творить зло, то вся его праведность ему не зачтется. За содеянное им зло он умрет. Если я вынес злодею приговор, ты умрешь, а он оставил свои преступления, стал поступать справедливо и праведно, вернул залог, украденное возместил, стал жить по законам, дающим жизни, больше не совершает зла, то не умрет он, но будет жить. Все его прошлые грехи не припомнятся ему, ведь он стал поступать справедливо и праведно и будет жить. Говорят люди твоего народа, несправедлив суд Господа. Нет, это их суд несправедлив. Если отступит праведник от праведности своей, будет совершать зло, он за это умрет. Если злодей отступит от зла, будет поступать справедливо и праведно, он будет жить за это. А вы говорите, несправедлив суд Господа. Нет, о народ Израилев, каждого из вас я сужу по делам его. На 12-й год после того, как мы были переселены, в 5-й день 10-го месяца, пришел ко мне один человек, спасшийся из Иерусалима, и сказал: «Город пал». Но накануне вечером, еще до прихода этого беженца, уже была на мне рука Господня. Еще до того, как утром пришел ко мне этот человек, Господь разомкнул мои уста. Уста мои разомкнулись, и я перестал безмолвствовать. И было мне слово Господа. Человек, те, кто остались жить среди руин на земле Израилевой, говорят: Авраам был один, а получил во владение эту землю. Нас больше, и нам отдана эта земля во владение. Скажи им, так говорит Господь Бог. Вы едите с кровью, обращаете взоры к идолам, проливаете кровь. Так неужели вы будете владеть этой землей, Вы живете насилием, совершаете мерзости, один оскверняет жену другого. И вам владеть этой землей? Так скажи им. Так говорит Господь Бог. Клянусь собою, те, кто живут среди руин, от меча падут. Тех, кто в поле, я отдам диким зверям на съедение. А те, кто прячутся в крепостях и пещерах, умрут от мора. Я сделаю эту страну пустыней из пустынь, и истощится гордая сила ее. Опустеют горы Израилевы, никто больше не будет по ним ходить. Поймут эти люди, что я Господь, когда я сделаю их землю пустыней из пустынь за все мерзости, которые они совершали. А тебе, человек, твой народ судачит. Стоят эти люди возле стены дверей своих домов и говорят друг другу, брат брату: «Пойдем, послушаем, какое еще там слово пришло от Господа». И приходят к тебе толпами. Садится пред тобою мой народ и слушает твои слова, но не исполняет их. В их устах твои слова становятся красивыми побасенками, ибо делают они только то, что им выгодно. Твои речи для них, что красивая песенка, хорошо спетая под искусную музыку. Слушают они твои слова и не исполняют их. Но когда все это сбудется, уже сбывается, вот тогда поймут они, что был среди них пророк.